у колодезного стока, чтобы она попила и отдохнула. На заваленке ближней хаты сидел горбатый старик Петр Федорович Кандаев. Он не узнал Дванова, а Александр не напомнил ему о себе. Петр Федорович ловил мух на солнечном пригреве и лущил их в руках со счастьем удовлетворения своей жизни, не думая от забвения о чужом всаднике. Дванов не пожалел родину и оставил ее. Смирное поле потянулось безлюдной жатвой, с нижней земли пахло грустью ветхих трав, и оттуда начиналось безвыходное небо, делавшее весь мир порожним местом. Вода в озере Мутево слегка волновалась, обеспокоенная полуденным ветром, теперь уже стихшим вдалеке. Дванов подъехал к урезу воды. Он в ней купался и из нее кормился в ранней жизни. Она некогда успокоила его отца в своей глубине. И теперь последний и кровный товарищ Дванова томится по нем одинокие десятилетия в тесноте земли. Пролетарская сила наклонила голову и топнула ногой. Ей что-то мешало внизу. Дванов посмотрел и увидел удочку, которую приволокла лошадиная нога с берегового нагорья. На крючке удочки лежал прицепленный, иссохший, сломанный скелет маленькой рыбы. И Дванов узнал, что это была его удочка, забытая здесь в детстве. Он оглядел все неизменное смолкшее озеро и насторожился. Ведь отец еще остался. Его кости, его жившее вещество тела, тлен его взмокавшей потом рубашки, вся родина жизни и дружелюбия. И там есть тесное, неразлучное место Александру, где ожидают возвращения вечной дружбы и той крови, которая однажды была разделена в теле отца для сына. Дванов понудил пролетарскую силу войти в воду по грудь и, не прощаясь с ней, продолжая свою жизнь, сам сошел с седла в воду в поисках той дороги, по которой когда-то прошел отец в любопытстве смерти. А Дванов шел в чувстве стыда жизни перед слабым забытым телом, остатки которого истомились в могиле, потому что Александр был одно и то же с тем еще не уничтоженным, теплящимся следом существования отца. Пролетарская сила слышала, как зашуршала подводная трава, и к ее голове пошла донная муть. Но лошадь разогнала ртом ту нечистую воду и попила немного из среднего светлого места, а потом вышла на сушь и отправилась бережливым шагом домой на Чевенгур. Туда она явилась на третьи сутки после ухода с Двановым, потому что долго лежала и спала в одной степной лощине, а выспавшись, забыла дорогу и блуждала по целине, пока ее не привлек к себе голосом Корчук, шедший с одним попутным стариком, тоже в Чевенгур. Стариком был Захар Палыч. Он не дождался к себе возвращения Дванова и сам прибыл, чтобы увезти его отсюда домой. В Чевенгуре Корчук и Захар Палыч никого из людей не нашли. В городе было пусто и скучно. Только в одном месте, близ кирпичного дома, сидел Прошка и плакал среди всего доставшегося ему имущества. — Ты чего ж, Прош, плачешь, а никому не жалишься? — спросил Захар Палыч. — Хочешь, я тебе опять рублевку дам? Приведи мне Сашу. — Даром приведу, — пообещал Прокофий и пошел искать Дванова. Третье рождение. Андрей Платонов не был модным писателем. При жизни его имя не сопровождалось бойкими слухами.